А в них вот еще что сказано. Так фокус будущего стал реальной идеей мозга, которую природе осталось потом только материализовать, с чем она и справилась блестяще. Это значит, что идея нашей головы родилась еще в самый начальный период жизни на Земле. В подтверждение сошлюсь на конструкцию почти всех руководящих органов сложных организмов, низших и высших. Все они вынесены вперед, по движению. Все сторожат свое будущее. При этом голова любого из них вписывается в треугольник, вершина которого была когда-то фокусом будущего, в том числе и гордо посаженная человеческая голова. Дальнейшие размышления оказались неразборчивыми. Текст снова налагался на текст, однако на этот раз внизу я увидел наброски стихов. Все же можно было понять, что с первой проекцией в будущее, как идеей мозга, многоклеточное существо начинает обретать не только идею познания, то есть что ему хорошо и что плохо, но и самопознавать себя в окружающем. Впрочем, все это лишь следствие моих прежних размышлений. Наброски стихов, когда я их разобрал, показались любопытными. Прямого отношения к моему сну они не имели. Все же какая-то связь с ними подозревалась. В перечеркнутых строчках выстругивалась мысль, что легенду о бывшем когда-то Золотом веке придумали не поэты, а жалкие ленивцы, которым легче оглянуться назад, чем напряженно всматриваться в будущее. Одна строфа показалась мне законченной. Зато поэт, он удивлен, что разум, не глухой к преданиям, терзается воспоминанием далеких будущих времен. Казалось, за отсутствием новых толкований сон можно было сдать в архив. Он все реже и реже приходил ко мне на ум, и то только в связи с таинственным полым шаром, нареченным каким-то странным именем. Но однажды тайна полинга осветилась мне. И где бы вы думали? В застольной беседе. На писательских собраниях, отчетно выборных, например, наступает момент, когда перед голосованием, пока готовят бюллетени, появляется свободное время. Тогда незаконченные споры переносятся за шатко-модерновые столики клубного буфета. Так за одним из них оказались прозаик Ю. Бон, поэт Е. Ис, критик Л. Як и я. Говорили о том, какую невероятную нагрузку испытывает ныне психика человека. Ему надо вместить и осознать все противоречия века, а в них, в этих противоречиях, теперь сам черт ногу сломает. Одним словом, дошли до того, что я похвастал. Против крайнего пессимизма у меня есть спасительная формула. «Ну-ка, ну-ка», — скептически улыбнулся Ю. Бон. «Золотого века в прошлом никогда не было», — доложил я. «С фаюмских портретов двадцативековой давности на нас смотрят все те же печальные глаза. Когда мне становится тяжело, эта мысль приходит как спасение». «Ребята!» — воскликнул Эл Як. «Послушайте, что он говорит! Это же страшная мысль!» И в глазах Эл Яка появился испуг, сделавший его сразу же похожим на моего Митрофана Ивановича. Видимо, причина их испуга была одинакова. Пока Эл Як пожимал плечами и разводил руками, я понял, что его испугало. С налету можно было подумать, что с моей формулой людям остается лишь безропотно принимать жизнь, со всеми ее несуразностями, уже потому, что и в прошлом было не лучше. Нет, в моей формуле нет этой всеядности, разумеется. Но овладеть разговором не удавалось. Критик Эл Як уже начал строить свою теорию. Поэт Е. Ис, воспользовавшись случаем, уже загорцевал на метафоре. Только прозаик Ю. Бон, сдержанный и философичный, еще помнил мои слова. «Дайте человеку договорить». «Да, золотого века в истории человечества не было», — повторил я твердо. «Но это вовсе не значит, что его не было и нет вообще. Произошел обман памяти. Люди вспоминали будущее, а им казалось, что они вспоминают минувшее. Если бы вспоминатели вовремя о том догадались, то перестали бы искать утешение в памяти о прошлом, стали бы нетерпимее ко всему жалкому и постыдному на земле. Торопились бы к своей единственной надежде — будущему». «Хорошо поэтам», — с притворной завистью произнес Ю. Бон. «За счет метафоры им все сходит с рук». «На этот раз никаких метафор», — возразил я, — «только логика. Вы же знаете, как у жизни на земле появилась идея мозга. Прозвучал веселый смех. «Как низко пали поэты!» — подумал я. «От них сегодня ждут невероятных метафор, головокружительных образов, что-нибудь красивое о снеге, о дожде, вздоха о несчастной любви, гневных строк о жулике. Всего, кроме проникновения в механизм самой жизни и ее совершенствования». Свою горькую мысль я закончил репликой. —